Ночь в Урче. Шли дни, уходили эшелоны, ухудшалось питание. Наши посылки актив из почтово-посылочной экспедиции лагеря разворовывал настойчиво и аккуратно. Риска уже не было никакого, все равно бам, один за другим отправлялись на бам и наши славные сотоварищи по УРЧ. Твердун, который принимал хотя и второстепенное, но все же весьма деятельное участие в нашей травле, пропил от обалдения свой последний бушлат и плакал в мою жилетку о своей загубленной молодой жизни. Он был польским комсомольцем, фамилия настоящая, перебравшимся нелегально, кажется, из Вильны и, по подозрению неизвестно в чем, отправленным на 5 лет сюда. Даже Стародубцев махнул на нас рукой и вынюхивал пути к обходу бамовских перспектив. Очень грустно констатировать этот факт, но от бама Стародубцев как-то отвертелся. Силы все падали, я херел и тупел с каждым днем. Мы с Юрой кончали наши очередные списки, было 2:00 ночи. Но УРЧ был пуст, Юра кончил свою простыню. «Иди-ка, квакушка, в палатку, ложись спать». «Ничего, Ватик, посижу, пойдем вместе». У меня оставалось работы 5 минут. Когда я вынул из машинки последние листы, то оказалось, что Юра уселся на пол, прислонился спиной к стене и спит. Будить его не хотелось. Нести в палатку? Не донесу. В комнате была лежанка, на которой подремывали все, у кого были свободные 30 минут, в том числе и Якименко. Нужно взгромоздить Юру на эту лежанку, там будет тепло. Пусть спит. На полу оставлять нельзя. Сквозь щели пола дули зимние сквозняки, наметая у плинтуса тоненькие сугробики снега. Я наклонился и поднял Юру. Первое, что меня поразило, это его страшная тяжесть. Откуда? Но потом я понял. Это не тяжесть, а моя слабость. Юрины 6 пудов брутто казались тяжелее, чем раньше были 10 пудов. Лежанка была на уровне глаз. У меня хватило силы поднять Юру до уровня груди, но дальше не шло никак. Я положил Юру на пол и попробовал разбудить. Не выходило ничего. Это был уже не сон. Это был, выражаясь спортивным языком, коллапс. Я все-таки изловчился, подтащил к лежанке ящик, опять поднял Юру, взобрался с ним на ящик, положил на край ладони и, приподнявшись, перекатил Юру на лежанку. Перекатываясь, Юра ударился виском о край кирпичного изголовья. Тоненькая струйка крови побежала по лицу. Обрывком папиросной бумаги я заклеил ранку. Юра не проснулся. Его лицо было похоже на лицо покойника, умершего от долгой и изнурительной болезни. Алые пятна крови резким контрастом подчеркивали мертвенную синеву лица, провалившиеся впадины глаз, заострившийся нос, высохшие губы. Неужели это конец? Впечатление было таким страшным, что я наклонился и стал слушать сердце. Нет, сердце билось. Плохо, с аритмией, но билось. Этот короткий на несколько секунд ужас оглушил меня. Голова кружилась, и ноги подгибались. Хорошо бы никуда не идти, свалиться прямо здесь и заснуть. Но я, пошатываясь, вышел из УРЧ, стал спускаться с лестницы. По дороге вспомнил о нашем списке для Чекалина. Список относился к этапу, который должен был отправиться завтра или точнее сегодня. Ну, конечно, Чекалин этот список взял, как и прежние списки. А вдруг и не взял? Чепуха. Почему бы он мог не взять? Ну, а если не взял? Это был наш рекордный список на 147 человек, и оставлять его в щели на завтра днем могут заметить. И тогда, потоптавшись в нерешительности на лестнице, я все-таки пополз наверх, открыл дверь в неописуемую урчевскую уборную, просунул руку. Список был здесь. Я чиркнул спичку. Да, это был наш список. Иногда бывали списки от Чекалина, драгоценный документ на всякий случай. Чекалин был очень неосторожен. Почему Чекалин не взял его? Не мог? Не было времени? Что ж теперь? Придется занести его Чекалину. Но мысли о том, что придется проваливаться по сугробам куда-то за 2 версты до чекалинской избы, меня даже озноб прошиб. А не пойти? Завтра эти 147 человек поедут на бам. Какие-то обрывки мыслей, доводов путано бродили в голове. Я вышел на крыльцо. Окна у РЧ отбрасывали белые прямоугольники света, заносимые снегом и тьмой. Там, за этими прямоугольниками, металась вьюжная приполярная ночь. Две версты. Не дойду. Ну его к чертям! И с БАМом, и со списками, и с этими людьми. Им все равно погибать, не по дороге на БАМ, так где-нибудь на лесной речке. Пойду в палатку и завалюсь спать. Там весело трещит печурка, можно будет завернуться в два одеяла, и в Юрина тоже. Буду засыпать и думать о земле, где нет расстрелов, БАМа, девочки со льдом, мертвенного лица сына. Буду мечтать о какой-то странной жизни, может быть, очень простой, может быть, очень бедной, но о жизни на воле, о невероятной жизни на воле. Да, а список как? Я не без труда сообразил, что сижу на снегу, упершись спиной в крыльцо и вытянув ноги, которые снег уже замел до кончиков носков. Я вскочил, как будто мною выстрелили из пушки. Так по-идиотски погибнуть, замерзнуть на дороге между УРЧ и палаткой, распустить свои нервы до степени какого-то лунатизма? К чертовой матери! Пойду к Чекалину, спит, разбужу, черт с ним! Последний из магикан. Пошел. Путался во тьме и в сугробах, наконец набрел на плетень, от которого можно было бы танцевать дальше. Мыслями о том, как бы дотанцевать, как бы не запутаться, как бы не свалиться, было занято все внимание. Так что возглас «Стой, руки вверх!» застал меня в состоянии полнейшего равнодушия. Я послал возглашающего в нехорошее место и побрел дальше, но голос крикнул: «Это вы?» Я резонно ответил, что это, конечно, я. Из вьюги вынырнула какая-то фигура с револьвером в руках. «Вы куда, ко мне?» Я узнал голос Чекалина. «Да, я к вам». «Список несете?» «Хорошо, что я вас встретил, только что приехал, шел за этим самым списком». «Хорошо, что вы его несете, так послушайте, ведь вы же интеллигентный человек, нельзя ж так писать, ведь этот черт знает, что такое, не то что фамилия, а и цифр разобрать нельзя». Я покорно согласился, что почерк у меня действительно бывает и хуже, но не часто. «Ну, идем ко мне, там разберемся». Чекалин повернулся и нырнул во тьму. Я с трудом поспевал за ним, провалились в какие-то сугробы, натыкались на какие-то пни, наконец добрели. Мы поднялись по темной скрипучей лестнице, Чекалин зажег свет. «Вот, смотрите», — сказал он своим скрипучим раздраженным голосом. «Ну на что это похоже? Что это у вас? 4, 1, 7, 9? Ничего не разобрать, вот вам карандаш, садитесь, поправьте так, чтобы все было понятно». Я взял карандаш и уселся. Руки дрожали от холода, от голода и от многих других вещей. Карандаш прыгал в пальцах, цифры расплывались в глазах. «Распустили ж вы себя!» — сказал Чекалин укоризненно, но в голосе его не было прежней скрипучести. Я что-то ответил. «Давайте я буду поправлять. Вы только говорите мне, что ваши закорючки означают». Закорюк было не так уж много, как мне это можно было бы ожидать. Когда все они были расшифрованы, Чекалин спросил меня: «Это все больные завтрашнего эшелона?» Я махнул рукой. «Какое все? Я вообще не знаю, есть ли в этом эшелоне здоровые». «Так почему же вы не дали списка на всех больных?» «Знаете, товарищ Чекалин, даже самая красивая девушка не может дать ничего путного, если у нее нет времени для сна». Чекалин посмотрел на мою руку. «Да», — протянул он. «А больше в РЧ вам не на кого положиться?» Я посмотрел на Чекалина с изумлением. «Да», — поправился он. «Извините за нелепость, а сколько, по-вашему, еще остается здоровых?» «По-моему, вовсе не остается. Точнее, по мнению брата». «Существенный парень ваш брат», — сказал ни с того ни с сего Чекалин. «Его даже работники третьей части, и те побаиваются, да». «Так как, говорите, все резервы Екименки уже исчерпаны?» «Пожалуй, даже больше, чем исчерпаны. На днях мой сын открыл такую штуку. В последние списки УРЧ включили людей, которые вы уже по два раза снимали с эшелонов. Брови Чекалина поднялись. Ага, да ж так, вы в этом уверены? У вас, вероятно, есть старые списки, давайте проверим. Некоторые фамилии я помню. Проверили. Несколько повторяющихся фамилий нашел и сам Чекалин. «Так», — сказал Чекалин раздумчиво, — «так, значит, Елизавет Воробей». «В этом роде. Или сказка про белого бычка». «Так, значит, Якименко идет уже на настоящий подлог. Значит, действительно давать ему больше некого. Черт знает, что такое. Приемку придется закончить. За такие потери я отвечать не могу». «А что, очень велики потери в дороге?» Я ожидал, что Чекалин ответит мне, как в прошлый раз. «Не ваше дело». Но, к моему удивлению, он нервно повел плечами и сказал. «Совершенно безобразные потери. Да, кстати, вдруг прервал он самого себя. Как вы насчет моего предложения? Набам?» «Если вы разрешите, я откажусь». «Почему?» «Есть две основные причины. Первое. Здесь Ленинград под боком, и ко мне люди будут приезжать на свидание. Вторая, увязавшись с вами, я автоматически попадаю под вашу протекцию. Вы человек партийный, следовательно, подверженный всяким мобилизациям и переброскам. Протекция исчезнет, и я останусь на растерзании тех людей, у кого эта протекция и привилегированность были бельмом в глазу». «Первое соображение верно, а вот второе не стоит ничего. Там, в БАМовском ГПУ, я ведь расскажу всю эту историю со списками, с Якименкой, с вашей ролью во всем этом». «Спасибо. Это значит, что БАМовское ГПУ меня разменяет при первом же удобном случае». «То есть почему это?» Я посмотрел на Чекалина не без удивления и соболезнования. «Такая простая вещь. Потому что из всего этого будет видно довольно явственно. Парень зубастый и парень не свой. Вчера он подвел ББК, а сегодня он подведет БАМ». Чекалин повернулся ко мне всем своим корпусом и спросил. «А никогда в ГПУ не работали?» «Нет, ГПУ надо мной работало». Чекалин закурил папироску и стал смотреть, как струйка дыма разбивалась струями холодного воздуха от окна. И решил внести некоторую ясность. «Это не только система ГПУ. Об этом и Макиавелли говорил». «Кто такой Макиавелли?» «Итальянец эпохи Возрождения. Издал, так сказать, учебник большевизма. Там обо всем этом довольно подробно сказано. 500 лет тому назад». Чекалин поднял брови. «Да, за 500 лет человеческая жизнь по существу ненамного усовершенствовалась», — сказал он, как будто бы что-то разъясняя. «И пока капитализма мы не ликвидируем и не усовершенствуется. Да, насчет БАМа вы, пожалуй, правы. Хотя и не совсем. На БАМ посланы наши лучшие силы». Я не стал выяснять, с какой точки зрения эти лучшие силы являются лучшими. Собственно, пора было уже уходить, пока мне об этом не сказали. Но как-то трудно было подняться. В голове был туман, хотелось заснуть тут же на табуретке. Однако я приподнялся. «Посидите, отогрейтесь», — сказал Чекалин и протянул мне папиросы. Я закурил. Чекалин, как-то слегка съежившись, сел на табуретку, и его поза странно напомнила мне давешнюю девочку со льдом. В этой позе, в лице, в устало положенной руке было что-то сурово безнадежное, усталое, одинокое. Это было лицо человека, который привык жить, как говорится, сжавши зубы. Сколько их таких, твердокаменных партийцев, энтузиастов и тюремщиков, жертв и палачей, созидателей и опустошителей. Но идут беспросветные годы, энтузиазм выветривается, подвалы коммунистических аутодафе давят на совесть все больнее. Жертвы свои и чужие как-то больше опустошают, чем созидают. Примечание. Аутодафе. Испанский. Буквально акт веры, оглашение приговора и его исполнение. Какая в сущности беспросветная жизнь у них, у этих энтузиастов. Недаром один за другим уходят они на тот свет, добровольно и недобровольно, на Соловки, в басмаческие районы Средней Азии, политизоляторы ГПУ. Больше им, кажется, некуда уходить. Чекалин поднял голову и поймал мой пристальный взгляд. Я не сделал вида, что этот взгляд был только случайностью. Чекалин как-то болезненно и криво усмехнулся. «Изучаете? А сколько, по-вашему, мне лет?» Вопрос был несколько неожиданным. Я сделал поправку на то, что на языке советской официальной медицины называется советской изношенностью, на необходимость какого-то процента подбадривания, и сказал. «Лет 45». Чекалин повел плечами. «Да, а мне 34, вот вам и чекист». Он совсем криво усмехнулся и добавил. «Палач, как вы говорите». «Я не говорил». «Мне не говорили, другим говорили. Или во всяком случае думали». Было бы глупо отрицать, что такой ход мысли действительно существовал. Разные палачи бывают. Те, кто идет по любви к этому делу, выживают. Те, кто только по убеждению, гибнут. Я думаю, что вот Якименко очень мало беспокоится о потерях в эшелонах. «Откуда вы взяли, что я беспокоюсь?» «Таскаетесь по ночам за моими списками в УРЧ. Якименко бы таскаться не стал, да и вообще видно, если бы я этого не видел, я бы к вам с этими списками не подошел бы». «Да? Очень любопытно. А знаете что? Откровенность за откровенность». Я насторожился. Но, несмотря на столь многообещающее вступление, Чекалин как-то замялся, потом подумал, потом, как бы решившись окончательно, сказал. «Вы не думаете, что Якименко что-то подозревает о ваших комбинациях со списками?» Мне стало беспокойно. Якименко мог и подозревать, но если об его подозрениях уже и Чекалин знает, дело могло принять совсем серьезный оборот. «Якименко на днях дал распоряжение отставить моего сына от отправки на БАМ». «О как! Совсем занимательно!» Мы недоуменно посмотрели друг на друга. «А что вы, собственно говоря, знаете о подозрениях Якименки?» «Так, ничего в сущности определенного. Трудно сказать, какие-то намеки, что ли». «Тогда почему Якименко нас не ликвидировал?» «Это не так просто. В лагерях есть закон. Конечно, сами знаете, он не всегда соблюдается, но он есть. Если человек зубастый, по отношению к зубастому человеку, а вас здесь целых трое зубастых, ликвидировать не так легко. Якименко человек осторожный. Мало ли какие у вас могут быть связи. А у нас в ГПУ за нарушение закона по отношению к тем, кто имеет связи...» Чекалин посмотрел на меня недовольно и закончил. «Спуску не дают». Заявление Чекалина вызвало необходимость обдумать целый ряд вещей, в частности и такую, не лучше ли нам при таком ходе событий принять предложение Чекалина насчет БАМа, чем оставаться здесь, под эгидой Якименки. Но это был момент малодушия, попытка измены принципу «все для побега». «Нет». «Конечно, все для побега. Как-нибудь споемся с Якименкой. К теме об АМИ не стоит даже возвращаться». «Знаете что, товарищ Чекалин, насчет закона и спуска, пожалуй, нет смысла и говорить». «Я вам отвечу прежним вопросом. Почему на ответственных местах сидят Якименки, а не вы? Сами виноваты». «Я вам отвечу прежним ответом, потому что во имя приказа, или точнее во имя карьеры, он пойдет на что хотите, а я не пойду». «Якименко только один из винтиков колоссального аппарата. Если каждый винтик будет рассуждать...» «Боюсь, что вы все-таки рассуждаете, и я тоже. Мы все-таки, так сказать, продукты индивидуального творчества. Вот когда додумаются делать людей на конвейерах, как винты и гайки, тогда будет другое дело». Чекалин презрительно пожал плечами. «Гнилой индивидуализм. Таким, как вы, хода нет». Я несколько обозлился. «Почему мне нет хода? В любой стране для меня был бы свободен любой ход». «Товарищ Чекалин», — сказал я раздраженно, — «для вас тоже хода нет, потому что с каждым вершком углубления революции власть все больше и больше нуждается в людях, не рассуждающих и не поддающихся никаким угрызениям совести, в Страдубцевых, в Якименках. Вот именно поэтому и вам хода нет. Эти эшелоны и эту комнатушку едва ли можно назвать ходом. Вам тоже нет хода, как нет его и всей старой ленинской гвардии. Вы обречены, как обречена и она. То, что я попал в лагерь несколько раньше, а вы попадаете несколько позже, ничего не решает. Вот только мне в лагере не из-за чего биться головой об стенку. А вы будете биться головой об стенку, и у вас будет за что. Во всем этом моя трагедия и ваша трагедия, но в этом же и трагедия большевизма, взятого вместе». «Все равно вся эта штука полным ходом идет в болото. Кто утонет раньше, кто позже, этот вопрос никакого принципиального значения не имеет». «Ага», — поднял брови Чекалин. «Вы, кажется, целую политическую программу развиваете». «Я понял, что я несколько взорвался, если не в словах, то в тоне, но отступать было бы глупо. Этот разговор подняли вы, а не я. А здесь не лагерный барак с сексотами и горючими материалами масс. С чего бы я стал перед вами разыгрывать угнетенную невинность? С моими-то 8 годами приговора». Чекалин как будто бы несколько сконфузился за чекистскую нотку, которая прозвучала в его вопросе. «Кстати, а почему вам дали такой странный срок? 8 лет, а не 5, не 10? «Очевидно, предполагается, что для моей перековки в честного советского энтузиаста требуется ровно 8 лет, если я эти 8 лет проживу». «Конечно, проживете. Думаю, что вы себе здесь и карьеру сделаете». «Меня московская карьера не интересовала. Уж на лагерную вы меня, товарищ Чекалин, извините. На лагерную уж мне совсем наплевать. Проконетелюсь как-нибудь. В общем и целом, дело все равно пропащее. Жизнь все равно испорчена вдрызг. Не лагерем, конечно. И ваша тоже. Вы ведь, товарищ Чекалин, один из последних магикан идейного большевизма. Тут и дискутировать нечего. Довольно на вашу физиономию посмотреть». «А позвольте вас спросить, что же вы вычитали на моей физиономии?» «Многое. Например, вашу небритую щетину. Якименко каждый день вызывает к себе казенного парикмахера, бреется, опрыскивается одеколоном. Вы уже не брились 2 недели, и вам не до одеколона». «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — продекламировал Чекалин. «Я не говорю, что Якименко не дельный, а только бывают моменты, когда порядочному человеку, хотя бы и дельному, не до ногтей, не до бритья. Вот вы живете, черт знает в каком сарае, у вас даже не топлено. Якименко так жить не будет. И Стародубцев тоже. При первой же возможности, конечно, у вас есть возможности вызвать заключенного парикмахера и приказать натопить печку». Чекалин ничего не ответил. Я чувствовал, что моя безмерная усталость начинает переходить в какое-то раздражение. Лучше уйти. Не поднялся. «Уходите». «Да, нужно все-таки хоть немного вздремнуть, завтра опять эти списки». Чекалин тяжело поднялся со своей табуретки. «Списков завтра не будет», — сказал он твердо. «Я завтра устрою массовую проверку здоровья этого эшелона и не приму его. И вообще на этом приемку прекращу». Он протянул мне руку. Я пожал ее. Чекалин задержал рукопожатие. «О всяком случае», — сказал он каким-то начальственным, но все же чуть-чуть взволнованным тоном. «О всяком случае, товарищ Солоневич, за эти списки я должен вас поблагодарить. От имени той самой коммунистической партии, к которой вы так относитесь. Вы должны понять, что если партия не очень жалеет людей, то она не жалеет и себя». «Вы бы лучше говорили от своего имени, тогда мне было бы легче вам поверить. От имени партии говорят разные люди, как от имени Христа говорили и апостолы, и инквизиторы». «Да», — протянул Чекалин раздумчиво. «Мы стояли в дурацкой позе у косяка дверей, не разжимая протянутых для рукопожатия рук. Чекалин был, казалось, в какой-то нерешительности. Я еще раз потряс ему руку и повернулся». «Знаете что, товарищ Солоневич?» — сказал Чекалин. «Вот тоже, спать времени нет, а когда урвешь часок, так все равно не спится, торчишь вот тут». Я оглядел большую, холодную, пустую, похожую на сарай комнату. Посмотрел на Чекалина. В его глазах было одиночество. «Ваша семья на Дальнем Востоке?» Чекалин пожал плечами. «Какая тут может быть семья при нашей-то работе? Значит, уходите?» «Знаете что, на завтра этих списков у вас больше не будет. Эшелонов я больше не приму. Точка. К чертовой матери!» «Так вот, давайте-ка посидим, поболтаем. У меня коньяк есть и закуска. А?»